После довольно продолжительного отсутствия он явился и сообщил: «Я только что побывал в ведомстве наказаний, но не слышал там, чтобы два вана получили окончательное решение государя. Мне удалось только узнать, что сегодня утром на аудиенции у государя цензор Ли обвинил правителя округа Пин-Ань в том, что, желая угодить кое-кому из столичных чиновников, он жестоко обращался с народом и совершил несколько крупных злоупотреблений». «Нас это не касается», — перебил его Дзя-Джен. «Ты скажи, что ты узнал относительно нас». «А они говорят, что нас это касается», — возразил Сюйке. «Дело в том, что столичный чиновник, в угоду которому действовал правитель округа Пин-Ань, никто иной, как наш старший господин Дзяше. Его обвиняют в том, что он подкупил суд. Это обвинение подлило масло в огонь. Все это настолько напугало сослуживцев и друзей старшего господина, что они скрылись кто куда и не подают о себе никаких вестей. Что же касается ваших родственников и друзей, которые от вас разбежались, то они окольными путями пытаются пронюхать, что вас ожидает. Но более всего досадно то, что ваши родственники на всех перекрестках кричат: «Надо беспокоиться о себе. Неизвестно, на чью голову еще могут пасть неприятности из-за всей этой истории». Дзя-Джен пожал плечами с досады. «Все произошло из-за глупости моего старшего брата. Во дворце Нинго тоже творили черт знает что. Старая госпожа и жена Дзяляня напуганы до смерти. Пойди разузнай, что еще слышно. А я посмотрю, как старая госпожа. Если выведаешь что-либо важное, поскорее сообщи». Неожиданно из внутренних покоев с криком выбежали служанки: «Старой госпоже плохо!» Встревоженный Дзя-Джен со всех ног бросился в покои матушки Дзя. Если вас интересует, что было дальше с матушкой Дзя, прочтите следующую главу. Глава 106, в которой повествуется о том, как Ван Сифын страдала от сознания, что она виновница обрушившегося на семью несчастья, и как молилась небу об отвращении несчастья матушка Дзя. Когда Дзя-Джен узнал, что матушке Дзя плохо, он бросился в ее покои и увидел, что у старухи от волнения и расстройства перехватило дыхание. Госпожа Ван и Юань Ян после долгих стараний привели ее в чувство, дали успокаивающее лекарство. И матушка Дзя стала чувствовать себя лучше, только по-прежнему плакала. Дзя-Джен пытался ее утешить: «Ваши сыновья, матушка, оказались ни на что негодными», — говорил он. «Накликали на себя беду, а вам за них приходится переживать». «Успокойтесь, матушка, мы постараемся все уладить. Если вы заболеете, это еще более усугубит нашу вину». «Я прожила на свете больше 80 лет», — ответила на это матушка Дзя. «С тех пор, как я девочкой вошла в этот дом и стала женой твоего отца, благодаря счастью наших предков, мне никогда не приходилось слышать о подобных делах. А сейчас, когда я совсем стара, каково мне услышать, что мои сыновья подвергнутся наказанию? Разве я это перенесу? Лучше мне навеки сомкнуть глаза и предоставить вас самим себе».